которым нельзя предполагать никаких пороков. Ох, и да наши деды, да славные победы! Неустрашимость есть первое и необходимое качество воина. С неустрашимостью неразлучно величие души. И при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям. «Неужели вы думаете, молодой человек, — спрашивал ротмистр, — что без неустрашимости нельзя иметь качеств, достойных уважения? Есть много людей робких от природы и имеющих прекраснейшие свойства. Очень верю, ротмистр, но думаю также, что неустрашимый человек непременно должен быть добродетелен». «Может быть, вы правы», — говорил ротмистр, улыбаясь, но присовокупил он, трепля меня по плечу и покручивая усы, «подождем лет десяток и также подождем первого сражения». «Первого сражения. Опыт во многом может разуверить. Сколько ни бываю я утомлена, размахивая целое утро тяжелую пикою, сестрою сабли, маршируя и прыгая на лошади через барьер, но в полчаса отдохновения усталость моя проходит, и я от 2 до 6 часов хожу по полям, горам, лесам бесстрашно, беззаботно и безустанно. Свобода, драгоценный дар неба, сделалась, наконец, уделом моим навсегда. Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце. Ею проникнуто мое существование, ею оживлено оно. Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восхищение. Одни только вы можете знать цену моего счастья. Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти 2 саженей без надзора и охранения, которые от колыбели до могилы в вечной зависимости и под вечной защитой, Бог знает от кого и от чего. Вы, повторяю, одни только можете понять, каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев, и при мысли, что по всем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения. Вы поля ли поля? Я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов. Ты, девка, сиди, тебе неприлично ходить одной прогуливаться. Увы, сколько прекрасных ясных дней началось и кончилось, на которые я могла только смотреть заплаканными глазами сквозь окно, у которого матушка приказывала мне плесть кружево. Горестное воспоминание о угнетении, в каком прошли детские лета мои, прекратило тотчас веселые скачки. Около часа я бываю скучна, когда вспоминаю о своей домашней жизни. Но, к счастью, с каждым днем вспоминаю об ней реже. И только одна мысль, что воле моей, как взору, нет границ, кружит радостью мою голову. Какая голодная страна эта Литва! Жители так бедны, бледны, тощи и запуганы, что без сожаления нельзя смотреть на них. Глинистая земля, усеянная камнями, худо награждает тягостные усилия удобрять и обрабатывать ее. Хлеб их так черен, как уголь, и сверх этого смешан с чем-то колючим. Невозможно есть его. По крайней мере, я не могу съесть ни одного куска. Более 3 недель стоим мы здесь. Мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется, она бревном. Дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами. Все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело. Надеюсь, однако ж, привыкнуть. Но вот к чему нельзя уж никогда привыкнуть, так это к тиранским казенным сапогам. Они как железные. До сего времени я носила обувь мягкую и ловко шитую. Нога моя была свободна и легка, а теперь, ах, Боже, я точно прикована к земле тяжестью моих сапог и огромных бричащих шпор. Охотно бы заказала шить себе 1 пару жиду-сапожнику, но у меня так мало денег. Надобно терпеть, чего нельзя переменить. С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться, и, будучи всякий день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа 4 сряду, успеваю нарыть столько, чтобы наполнить им мою фуражку. Тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке, чтобы она сварила ее. Я привыкла к своим кандалам, то есть казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде. Только на учение тяжелая дубовая пика едва не отламывает мне руку. Особливо, когда надобно вертеть ею поверх головы. Досадный маневр. Россия, Россия, да мать российская земля. Мы идем за границу, в сражение. Я так рада и так печальна. Если меня убьют, что будет со старым отцом моим? Он любил меня. Через несколько часов я оставлю Россию и буду в чужой земле. Пишу к отцу, где я и что я теперь. Пишу, что падая к стопам его и обнимая колено, умоляю простить мне побег мой, дать благословение и позволить идти путем необходимым для моего счастья. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и они будут говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту. Велено выводить лошадей. Мы сию минуту выступаем. Мне позволяют ехать, служить и сражаться на моем алкиде. Мы идем к Руси. Цишка, посчитал, за купцишка.